Глава 5. Видимо, перед отъездом Маркус выдал прислуге четкие и недвусмысленные указания, так как перед столовой меня встретили, проводили к месту рядом с хозяйским и оставили в покое. Буквально через несколько минут появился Дарий в сопровождении уже одевшегося начальника охраны. Кстати, надо будет поинтересоваться, как выглядит настоящий главный охранник, чтобы хоть понимать, кто есть кто. И вообще я совершила очень серьезную, практически непростительную ошибку. Я не попросила Маркуса представить мне всех важных людей, определяющих жизнь в замке. Кроме Малькольма, капрала Райгара и Дария, который теоретически жил в городе, я не удосужилась ни с кем познакомиться, и это в корне неправильно. Но сначала я не была уверена, что задержусь здесь. А потом события покатились настолько стремительно, что я о себе-то помнила через раз, не то что о ком-то еще. Я на правах полуофициальной хозяйки поприветствовала гостей, с которыми, правда, рассталась меньше часа назад. Но кто, кроме нас, об этом знает? Надеюсь, что никто, хотя как-то последние события заставляют настороженно относиться к подобным утверждениям. Слуги разложили еду и удалились, чтобы дать нам позавтракать спокойно. А насчет чая я сказала, что справлюсь сама. Лакей спокойно кивнул, видимо, Маркус не слишком старательно следовал неудобным правилам этикета, и прислуга к этому привыкла. «Вам чрезвычайно идет это платье», — светским тоном сообщил мне блондин, тщательно нарезая кусочек ветчины. «Вы в нем похожи на полураспустившуюся розу». «Благодарю вас». Тут я запнулась, так как не имела ни малейшего представления, как мне нужно обращаться к замаскированному монарху, и беспомощно посмотрела на безмятежность Дария. Тот совершенно невозмутимо жевал омлет и не делал ни малейших попыток помочь мне в этой неловкой ситуации. Пообещав про себя страшно отомстить, я снова взглянула на короля, который с живейшим любопытством наблюдал, как я стану выкручиваться. «И тебе отомщу», — кровожадно подумала я. «Мой дорогой друг», — ласково пропела я, скромно опуская глазки. «Кстати», — тут же продолжила я, оживившись, «давно хотела узнать ваше мнение об одном романе, который вы, как человек образованный и тонко чувствующий, наверняка читали». «Наверняка читал», — вынужден был согласиться со мной тонко чувствующий монарх. «О какой конкретно книге идет речь, моя дорогая леди Тильда?» «Это цикл романов о Джастине Холланде», — тоном опытного заговорщика сказала я и заметила, как прищурился Дарий. «Что вы о них скажете? Очень хочется узнать мнение человека, разбирающегося в столь утонченных материях. Что было утонченного в приключенческих романах с явным романтическим привкусом, я не знала. Но мне нужно было вывести разговор на тему привидений и, во-первых, узнать, что король может рассказать о своей прапрапрабабке, королеве Фелиции, а во-вторых, понять, насколько он вообще в курсе наличия в замке призраков. А раз уж он тут такой, как оказалось, частый гость». «О Джастине Холланде?» — переспросил король, бросив на Дария вопросительный взгляд. Но тот едва заметно пожал плечами, мол, сам не в курсе. «Это очень познавательные романы, и я полностью разделяю ваш восторг». Выдав эту фразу, его величество перевел дух, но совершенно напрасно. Я не готова была выпускать жертву из коготков. «А вам какая часть больше всех нравится?» С живейшим интересом спросила я, собственноручно наливая в королевскую чашку чай. «Последняя?» — сверкнул улыбкой король. «Она самая захватывающая. Там такие...» Тут его величество задумался, так как что именно такого в последней части романа, о котором он не имел ни малейшего представления, он не успел придумать. Я злорадно молчала и всем своим видом выражала нетерпение. «Такие повороты сюжета». Раздался дружный, облегченный вздох. Мужчины довольно переглянулись, словно чудом совместно избежали ужасной напасти. «А вы знаете...» Перешла я на таинственный шепот, что в замке моего жениха живет призрак, этого самого барона. «Что вы говорите?» — искренне изумился король. И я, сколько ни всматривалась, не смогла разглядеть игры. Похоже, он и в самом деле не в курсе того, что этот замок полон призраками, как праздничный пирог с сушеными ягодами. «Что, вот прямо здесь?» «Ну, не прямо здесь», — я огляделась, «но в библиотеке появляется частенько». Тут я покосилась на подозрительно задумчивого Дария, который явно просчитывал про себя какие-то варианты и переоценивал события. «Ты про это знал?» Его Величество обратился к везунчику, и тот неохотно кивнул, уточнив. «Я знал, что в замке есть призраки, но как-то не считал возможным и уместным с ними общаться». «А вот они, между прочим, очень даже тобой интересуются», — сообщила я и увидела, как напрягся господин секретарь. «И у тебя среди них есть даже поклонницы, представляешь?» «У меня? Поклонницы?» На меня уставились две пары изумленных глаз, серые и голубые, в которых читалось совершенно одинаковое удивление и недоверие. «Леди Фелиция», — негромко начала я, добавив в голос таинственных ноток. «Сказала, что ты...» — я посмотрела на Дарья. «Ну, просто очень привлекательный мужчина, особенно когда надеваешь тренировочный костюм». «Фелиция?» — переспросил король. «Так звали одну из королев, редкое имя. Я не ожидал, что в замке Маркуса есть призрак с таким же». «А это она и есть». Я заговорщически подмигнула королю и тут же смутилась от собственного нахальства. Я, конечно, из достойного аристократического рода, но не настолько. Впрочем, заинтригованный монарх не обратил на мой тон ни малейшего внимания, весь обратившись вслух. «Ну, Тильда, не томите, рассказывайте», — попросил он и добавил, подумав. «Кстати, в приватном общении можете называть меня просто по имени, так будет проще. К тому же что-то подсказывает мне, что наше общение будет долгим и плодотворным». «Позволю себе спросить, Бернард». Я послушно приняла щедрое предложение. «Насколько обязательным будет наше сотрудничество?» «Исключительно добровольным», — понимающе кивнув, ответил король. «Мы потом с вами непременно обсудим все детали. А сейчас расскажите мне о призраке королевы Фелиции, пожалуйста. Это же одна из самых мрачных тайн в истории королевской семьи». «А давайте мы с вами лучше сходим в библиотеку после того, как переселим Флавиуса, и вы сами с ней познакомитесь», — предложила я и поняла, что король плотно сел на крючок, и отодрать его от нас с Дарием будет теперь практически невозможно. И это замечательно, потому как в свете последних событий безопасность симпатичного монарха вызывала у меня серьезные сомнения. Допив чай, мы отправились в подвал, где, как я надеялась, нас должен был ждать уже готовый к новой светлой жизни фамильный скелет лордов Крайтонов. Я, умышленно не обращая внимания на удивленный взгляд Дария, пошла через парк, объяснив это тем, что хочу показать его величеству так любящие романы о Джастине Холланде «Розовый куст». Быстро сделав везунчику незаметный знак «потом», я привела жутко заинтересованного Бернарда к кусту и усадила на скамейку. Роза, увидев красавца-блондина, взволнованно затрепетала всеми веточками и тут же вытащила поближе те бутоны и цветы, которые с ее точки зрения были наиболее привлекательными. «Ваше Величество!» — торжественно, стараясь не улыбаться, проговорила я. «Позвольте вам представить Роуз, наш самый романтичный и красивый куст. Помимо этого, Роуз — верная поклонница романов о лорде Джастине, который и вам нравится, если я ничего не путаю. Роуз — это его величество король Бернард, тоже ценитель приключений барона, да и вообще просто привлекательный мужчина». Роза прошелестела что-то, вне всякого сомнения, кокетливое, и протянула Бернарду, поперхнувшемуся воздухом при моих последних словах, веточку с огромным полураспустившимся бутоном. Король растерянно посмотрел на меня и вежливо поклонился розовому кусту. «Тильда, вы хотите сказать, что эта великолепная роза нас понимает?» Тут Роуз насмешливо зашуршала и слегка стукнула Бернарда веточкой по руке, словно кокетка веером. «Но это же совершенно потрясающе!» «Очень странно, что здесь все так удивляются», — в очередной раз вздохнула я. «У нас на севере разумные растения — это совершенно обыденное явление. И любой, даже самый слабый маг жизни или целитель спокойно может с ними пообщаться». «А этому можно научиться?» Тут же заинтересовалось любознательное величество. «Я бы очень хотел». «Можно, конечно», — я спокойно пожала плечами. «У вас же наверняка есть магический дар. Если это не огонь, то вполне можно будет найти растение, которое с удовольствием с вами познакомится. Хотя знаю и обладателей огня, которым это удается», — добавила я, вспомнив Гарольда. «Это не огонь», — в глазах короля мелькнули искры живого интереса. «А когда мы сможем попробовать?» «В любой день», — легко ответила я. «Но я привела вас сюда, Бернард, не только для знакомства с Роуз. Мне нужно рассказать вам и Дарью очень важные сведения. Хотелось бы, конечно, чтобы и Маркус был, но раз нет, то и нет. Вы ему сами потом расскажете». «Я внимательно вас слушаю». Тут же стал серьезным король и быстро посмотрел на нахмурившегося Дарья. Тот непонятно дернул бровью, и оба мужчины сосредоточились на мне. «Когда мы выяснили отношения после пробежки, туманно начала я, так как была не в курсе, насколько Бернард посвящен в наши профессиональные секреты. Я осталась еще позаниматься и залезла на дерево. На лице короля дрогнул мускул, но он, надо отдать ему должное, промолчал, только снова переглянулся с Дарием, а я обратилась к внимательно склонившейся к нам Розе. «Если тебе не трудно, осмотрите, пожалуйста. Нам нужно, чтобы никто, даже твой любимый Гарольд, нас не подслушал. Сможешь?» Роза воодушевленно зашуршала, и на тропинку выкатились два недовольно фырчащих ежа и здоровенная полевая мышь, держащая в зубах какую-то длинную травинку. Звери выглядели откровенно возмущенными, и я, быстренько, не обращая внимания на хихикающего короля, запихнула их обратно в куст, где они и угомонились. «Так вот», — вернулась я к насущному, — «скажите мне, ваше величество, что у вас происходит с отнимающими?» Над тропинкой повисла гробовая тишина, и даже легкомысленная Роуз не рисковала ее нарушать и стояла неподвижно. Глаза короля похолодели, а взгляд стал острым и пронизывающим. Передо мною стоял уже не просто симпатичный блондин, а настоящий монарх, человек, на плечах которого тяжким грузом лежит ответственность за целую страну. «Почему вы спрашиваете?» — резко спросил он. «Что вы вообще о них знаете?» «Один из них был здесь утром», — сказала я и заметила, как напрягся Дарий. Он договаривался с лакеем, чтобы тот положил некий сверток в зал приемов. «Почему вы уверены, что это был именно отнимающий?» Бернард сразу стал старше и теперь вполне себе был похож на настоящего короля. «Как вы знаете, их сложно не узнать по голосу и по манере двигаться», — спокойно ответила я, прекрасно понимая, что хожу по тонкому льду. Судя по всему, у нашего величества отношения с древним орденом далеко не безоблачные. «Согласен», — помолчав, кивнул Бернард. «И вы хотите сказать, что он вас не заметил?» «Он не смотрел наверх», — пожала я плечами, а я не стремилась афишировать свое присутствие, как вы можете догадаться. «Что за лакей?» Вопросы короля были конкретными и четкими. «Вы его знаете?» «Я нет», — честно ответила я. «А вот мои приятели — здешние кадеты». Тут Дарий демонстративно застонал и мученически возвел глаза к небу. «Сказали, что это лакей, который доставляет в замок почту». «Я хочу знать об этом лакее все». Бернард повернулся к Дарию, и тот молча кивнул. «Вы узнаете его в лицо, Тильда?» «Не уверена, но вот Гарольд и Вильгельм точно узнают. Я понимала, что король все равно в ближайшее время узнает, с кем из кадетов я успела познакомиться. Так что героически скрывать их имена не видела ни малейшего смысла». «Маркус знает?» Король пристально смотрел на меня, хмурясь и явно просчитывая какие-то варианты. «Нет, он к тому времени уже отправился по делам», — ответил вместо меня Дарий. «Но я сейчас же пошлю ему вестника». Король кивнул и, подумав, решил: «Пока не обсудим с Маркусом, ничего предпринимать не станем. А ты уверен, что это...» Тут он многозначительно посмотрел на Дария. «Уверен», — ответив на мой вопросительный взгляд, жестом «поговорим». «Ситуация под контролем». «А можно вопрос?» Поняв, что никаких принципиальных решений вот прямо сейчас выноситься не будет, Решила поинтересоваться я, дождалась благожелательного кивка успокоившегося короля и уточнила. «А пока вы здесь развлекаетесь, кто вместо вас на троне сидит, если не секрет, конечно?» «Секрет, но вам я скажу», — переглянувшись с везунчиком, сказал Бернард. «Там сидит мой двойник». «Кто?» — совершенно по-простонародному вытаращилась я на него. «В каком смысле двойник?» «В самом прямом. Бернарду, судя по всему, было приятно, что и он меня тоже смог чем-то удивить». «Вы же не предполагали, что я всюду хожу лично». «Честно говоря, именно это я и предполагала», — слегка смущенно призналась я. «И все время удивлялась, как это вы всюду успеваете». «А вы следите за светской жизнью?» — иронично приподнял бровь король, а я отвесила себе очередную оплеуху, так как из-за долгого эмоционального перегруза начала допускать ошибки. Действительно, откуда провинциалке, живущей в забытом всеми богами замке на севере страны, знать о передвижениях короля? «Скажем так», — поправила я сама себя, — «я слежу за любопытными событиями, которые могут представлять для меня определенный интерес». «Например, выставка картин Джеламеца из частной коллекции», — хитро прищурился король, заставив меня замереть на месте. «Я люблю живопись», — осторожно ответила я, гадая, как много известно нашему чрезвычайно любознательному величеству. «В том числе и Джеламеццо. А вы тоже интересуетесь пейзажной живописью прошлого столетия?» «Я обожаю Джеламеццо и собирался выкупить эту картину у владельца», — доверительным шепотом ответил мне король. «Но вот ведь незадача. Буквально накануне совершения сделки ее украли, представляете?» «Какой ужас!» — воскликнула я, прижав ладошки к щекам и думая о том, что число неприятных вопросов к толстяку Керту снова увеличилось. «Но как же владелец так плохо охранял свое сокровище?» «Да в том-то и дело», — продолжал жаловаться Бернард, не обращая внимания на хихикающего Дария, «что владелец не поскупился на охрану и даже поставил у входа в галерею охранного голема». «Голема?» переспросила я, делая круглые глаза и злясь на саму себя за то, что заразилась от Маркуса манерой повторять последнее слово заданного вопроса. «Но ведь голема обмануть невозможно, это все знают. Да и заклинания на него не действуют. Он же как бы и не живой». «Да», — согласился король, — «но этот злоумышленник гениальный, не побоюсь этого слова. Грабитель как-то смог обойти голема и украл-таки уже почти мою картину». «Но, может быть...» Я смотрела в смеющиеся глаза Бернарда и чувствовала себя как на сложнейшем экзамене. Тот самый злоумышленник просто по какой-то причине был не в курсе, что крадет картину, уже почти принадлежащую вам, ваше величество. «Ах, Тильда!» — махнул ручкой король. «Просто Бернард, да?» «Хорошо, Бернард», — послушно повторила я. «А что, если грабитель действительно не знал, что крадет картину, на которую вы, ваше величество, так сказать, положили глаз?» «А он не знал?» — вопросительно поднял бровь король, взглядом давая понять, что отвечать лучше правду, ничего кроме правды, как любят говорить наши дознаватели. Сама не сталкивалась, но говорят, что именно так. «Не имел ни малейшего представления», — твердо ответила я и тут же добавила. «Во всяком случае, я думаю, что именно не имел». «Тогда, наверное, мне не стоит на него обижаться, правда?» — улыбнулся король, легкомысленно мне подмигивая. «А вы обижались?» — вытаращила глаза я, как-то даже не предполагая до этого момента, что у короля могут быть ко мне какие-то личные претензии. «Ну так, слегка», — неопределенно покрутил рукой в воздухе король, а потом понял, что гораздо больше меня интересует... Как этот замечательный искусник обошел голема? Я тяжело вздохнула и подняла голову с преувеличенным интересом, рассматривая белые облачка. Король переглянулся с Дарием и спросил прямо. «Тильда, если можно, скажите, как вы это сделали? Или мне лучше спросить у Кло?» «Вам не нужны эти сведения, Бернард». Я очень серьезно посмотрела на короля. «Вот просто поверьте мне на слово, что там нет практически ничего противозаконного». «Практически ничего», — уцепился за слово король. То есть что-то такое все же есть. Это не противозаконное. Я досадливо поморщилась, понимая, что рано или поздно придется рассказывать, но все-таки лучше попозже. Отдохнуть в камере я всегда успею. Это скорее касается фамильных магических возможностей. Я изучил этот вопрос, огорошил меня его величество. И полагаю, вы имеете в виду те способности, которые достались вам по материнской линии, я прав? Правы. Я кивнула, не сводя с короля напряженного взгляда. К сожалению, они запрещены в нашем государстве. Думаю, вы понимаете, почему я ими не пользуюсь и вообще не афиширую их наличие. Я склонен предположить, что законодательство в этом вопросе следует пересмотреть. Подумав, сообщил мне Бернард. Оставить лишь ряд ограничений. Как вы считаете, Тильда? Вы спрашиваете совета у меня? Я растерянно посмотрела на Дария, который только плечами пожал, мол, вот такое у нас величество прогрессивное. Ну а у кого? В свою очередь удивился Бернард. Обладатели ваших способностей как-то, знаете ли, не спешат сообщать о них, и я их понимаю, так что вы готовы мне в этом помочь? Конечно, по-прежнему растерянно ответила я. То есть вы хотите сказать, что наш дар можно будет использовать, не боясь угодить за решетку? Если он будет служить на благо короны, несомненно, твердо ответил Бернард. Но мне нужна будет помощь, я могу на вас рассчитывать? «Полностью», — решительно ответила я, подумав о том, что десятки, если не сотни обладательниц колдовского дара по всему королевству смогут перестать опасаться собственной тени. Если для этого нужно поступить на службу к королю, я согласна, так как цель того стоит. «Вот и замечательно», — довольно потер руки его величество. «А у меня возникло стойкое ощущение, что меня только что мастерски обвели вокруг пальца». А теперь, раз Маркуса все равно пока нет, то пойдемте переселять вашего Флавиуса. Я правильно запомнил имя? Правильно, все еще ошарашенно сказала я. Постойте. Бернард, вы что, только что завербовали меня? Я? Так искренне возмутился король, что я поняла. Именно меня и именно завербовал. Но как мастерски? «Тильда, если тебя это хоть немного утешит, то 2 года назад он уже проделал этот фокус со мной», — решил присоединиться к нашей неоднозначной беседе Дарий. «И я тоже плохо понял, как и когда оказался на службе у этого афериста». «Поаккуратней с высказываниями в королевский адрес», — грозно нахмурил брови Бернард, но глаза его смеялись. «А то не посмотрю на твои заслуги перед короной и накажу». «А что ты сделаешь?» Тут же заинтересовался везунчик. «Рубашечку отнимешь?» «Хуже!» Король задумался и вдруг просиял улыбкой, от которой Дарий ощутимо напрягся. «Я тогда тебя женю. Не все же Маркусу в женихах ходить. Тем более, что он уже, кажется, определился». «Не надо меня женить!» С каким-то суеверным ужасом воскликнул Дарий и перешел в наступление. «Лучше давай мы женим тебя, королева-мать будет счастлива, и пожалует мне какую-нибудь красивую медаль». «Тебе медалей мало?» — удивился король, а я чуть не села на землю. «У везунчика что, есть медали? А какие, стесняюсь спросить?» Воображение тут же нарисовало красивый золотой орден с лентой и надписью «За виртуозно украденные важные документы». «Медалей много не бывает?» Наставительно проговорил Дарий и, подумав, добавил. «У меня в банковской ячейке еще много места». «Хорошо», — пожал плечами король. «Давай я тебе еще одну дам, например, за...» Тут он задумался, а я даже дышать перестала от любопытства. «За многолетний труд в тылу врага. Хочешь?» «Не хочу», — отозвался моментально помрачневший Дарий. «Не напоминай лишний раз. Тильда». Он посмотрел на меня. «Эту тайну я смогу тебе рассказать только после того, как ты принесешь присягу и магическую клятву о неразглашении. Слишком многое поставлено на карту». «Да я как-то вот даже не уверена, что хочу знать все эти ваши страшные секреты», — подумав, сказала я. «А ведь придется», — огорошил меня Бернард. «Но все это потом. Пойдемте к вашему Флавиусу, а то впереди дел еще столько». Я молча пошла за мужчинами, которые бодро зашагали к служебному крылу, и подумала о том, что вот что мне не грозит в ближайшем обозримом будущем — это скука. В отличие от прошлого раза, когда я была здесь с Маркусом, неужели это было всего лишь вчера, мы подошли к подвалам службы дознания с центрального, так сказать, парадного входа. Так как в разгаре был рабочий день, то возле тяжелой, обитой толстыми металлическими полосами двери дежурил гвардеец. Он окинул внимательным взглядом нашу неоднозначную троицу, вопреки моим опасениям, ничего не спросил, а только сделал пометку в журнале. Интересно, что он там записал? Секретарь его светлости, невеста его светлости и человек, смутно похожий на короля? Второй раз спускаться по ступенькам было уже не так страшно, но величество все время отвлекалось и задавало вопросы. «Это что, камеры?» Бернард с любопытством засунул голову в один из коридоров. «А чего их так много?» «Можно подумать, вы здесь впервые», — тихонько фыркнула я. «Кстати, говорят, у вас во дворце в подвалах вообще камер чуть не 300 штук, а здесь всего 98». «Вообще-то впервые», — помолчав, сообщил король. «Я как-то, знаете, предпочитаю другие, более, так сказать, приветливые места. А почему камер 98, а не 100?» «Потому что две — это архив и пыточная», — хором ответили мы с Дарием. И Бернард довольно посмотрел на нас, словно учитель на малышей, которые наконец-то выучили наизусть несколько слов. «В пыточную мы точно не пойдем». Бернард решительно тряхнул головой, и мы с Дарием, хоть и не ждали от него никакой гадости, все же с облегчением выдохнули. «Давайте сразу в архив, ведь именно там обитает осчастливленный вами скелет». «Да», — кивнула я, и мы бодро потопали по лестнице. Дверь архива службы дознания была гостеприимно приоткрыта, а сам Флавиус сидел за столом и спокойно читал книгу. По-моему, это по-прежнему была захватывающая история об укрощении зомби, написанная чудом уцелевшим очевидцем. Рядом с Флавиусом лежал развернутый свиток, а в костлявых пальцах скелет сжимал перо, видимо, делая из трактата о зомби какие-то выписки. «Флавиус, доброе утро!» Жизнерадостно поприветствовала я будущую звезду архива отдела дознания. Как представлю, какой эффект произведет его появление, так аж на сердце теплеет. «Доброе утро!» — прозвучало у меня в голове, но я уже была к этому готова, поэтому не стала ни взвизгивать, ни подпрыгивать. «Кого это ты с собой привела?» «Ах, да, помню, юный Крайтон говорил, что ты придешь с секретарем, который из них он». Мужчины с нескрываемым интересом смотрели на меня, сообразив, должно быть, что я веду мысленные переговоры. Я кивнула и сказала, обращаясь к Бернарду. «Ваше Величество». При этих моих словах Флавиус выронил перо, потом попытался его поднять, потом передумал, вскочил, поправил шапочку и склонился в неожиданно изящном поклоне. «Позвольте представить вам будущего сотрудника архива, господина Флавиуса». «Ваше Величество!» — раздался в моей многострадальной голове растерянный голос. «Почему ты меня не предупредила? Как тебе не стыдно? Сам король, а я в халате, в тапочках!» «Бернард!» — обратилась я к королю, а скелет, услышав мое вольное обращение к монарху, замер на месте. «Флавиус ужасно расстроился из-за того, что он встретил вас вот так, по-домашнему». «Да, я слышал». Король доброжелательно улыбнулся скелету. «Но это совершенно не страшно, уважаемый Флавиус. Я польщен знакомством со столь удивительным...» Тут Бернард запнулся, явно не зная, как назвать Флавиуса, чтобы не обидеть. «Существом». «Слышали?» — растерялась я и моргнула. «То, что он говорил мне?» «Да», — сказал Бернард и хитро улыбнулся. «Вы просто не в курсе, что я достаточно сильный маг. Согласитесь, иначе и быть не могло. И вы уже можете догадаться, какая именно магия у меня превалирует. Ну, Тильда, не разочаровывайте меня, прошу». «У меня две версии», — аккуратно начала я, потому как Флавиус пока еще приходил в себя и к конструктивному разговору готов не был. «Только пообещайте, что не поселите меня... за это в одно из пустующих по соседству помещений». «Обещаю, конечно. «И мне очень интересно», — потер ладошки король. «Излагайте, Тильда, не стесняйтесь». «Версия первая, безобидная», — продолжила я, стараясь не глядеть на улыбающегося Дария, который, как я поняла, был в курсе, но помогать не собирался. «Вы некромант, ваше величество». «Откуда такой вывод?» — тут же спросил король, переглянувшись с Дарием. «Вы слышите слова скелета, обращенные к другому человеку, а это могут только некроманты и обладательницы особого дара. А так как на обладательницу вы точно не тянете, то остается только один вариант». «Допустим», — кивнул король. «А вторая версия?» «Вы обладаете даром менталиста», — выговорила я и закрыла глаза, так как в нашем государстве использование ментального дара каралось еще суровее, чем применение колдовских способностей. «Но напоминаю вам, вы сами захотели услышать». «Умненькая девочка», — Бернард одобрительно хмыкнул. «И смелая, что в комбинации просто великолепно». «Мы не ошиблись, да, Джо?» Услышав, как король в открытую называет Дария его секретным именем, я поняла, что попала гораздо сильнее, чем предполагала. «Ну да ладно, я не одна, в конце концов. У меня есть Маркус и Дарий. Не дадут пропасть. Во всяком случае, я буду в это искренне верить». «И какая версия правильная?» Нахально решила поинтересоваться я, справедливо рассудив, что степень откровенности, на которую так непрозрачно намекнул его величество, позволяет мне подобную вольность. «Обе!» — тоном опытного заговорщика шепнул мне король и хихикнул, увидев мое ошеломленное лицо. «Только никому не рассказывайте, ладно?» «Не буду», — все еще не придя в себя окончательно, сказала я. «Вот это да! И как оно? Как это — обладать двумя мощнейшими темными магическими дарами?» «Ну, как тебе сказать?» — резво перешел на «ты», его величество. «Хлопотно. И тяжело иногда. Особенно, когда доверенных лиц раз-два и все. «Ваше величество», — очнулся наконец-то Флавиус, и на этот раз я уже знала, что его слышим мы оба. «Интересно, а Дарий какие еще сюрпризы преподнесет? В том, что они будут, я как-то даже не сомневалась ни секунды. Как я счастлив видеть вас. Если я смогу быть как-то полезен короне, вы только скажите». «Сможете», — тут же сориентировался монарх, которому, как я уже успела понять, не то что палец в рот класть нельзя, так как мгновенно лишишься руки, но даже просто близко подпускать к этому самому пальцу не рекомендуется. Все равно попробует откусить. «Чем?» — преисполнился энтузиазма Флавиус. «Я в полном вашем распоряжении». «А нас с Маркусом сначала выгнать хотел. Из вредности наябедничала я. И ничего не предлагал. Но он же не знал, что вы действуете с полного моего согласия», — примирительно проговорил король и послал мне предупреждающий взгляд, от которого я подавилась словами. «Скажите, уважаемый Флавиус, а вы случайно не были знакомы с королевой Фелицией?» «О, ваше величество!» В голосе скелета, звучащем в моей голове, проскользнули нотки нежности. «Королева Фелиция была удивительной женщиной, умницей, красавицей, такой тонкой, ранимой и трепетной. Не знаю, как при жизни, но в состоянии призрака королева ни трепетной, ни тем более ранимой мне не показалась. Но Флавиусу, несомненно, виднее». «И вы ее хорошо знали?» — нетерпеливо спросил Бернард. Вдруг замялся скелет. «Пожалуй, что и так». «Вы же не хотите сказать?» Брови его величества медленно, но верно поползли вверх. «Что вы, королева?» Скелет как-то занервничал, потом выпрямился и зачем-то пояснил. «Ну, тогда я выглядел несколько привлекательнее, а ваш предок, уж простите, ваше величество, Гулёна был тот еще. Ну, королева и решила, что может позволить себе немного простого женского счастья». «Да уж, это мы удачно зашли», — прокомментировал растерянный король и пояснил удивленно смотрящему на нас Дарию. «Флавиус, бывший любовник королевы Фелиции. В свете этого у меня будет к вам несколько вопросов, уважаемый господин Флавиус». «О как!» — озадаченно откликнулся Дарий, переводя взгляд с короля на смущенного Флавиуса. «Интересно живем, что ни день, то очередной сюрприз. Между прочим, пока ты не приехала, мы жили гораздо спокойнее». «Еще скажи, что это была моя инициатива», — сердито прошипела я, возмущенно сопя. «Я жила себе спокойно у дядюшки Джереми, развлекалась в меру силы и возможностей». «Это была моя инициатива», — пресек наше препирательство король. «Но давайте мы об этом поговорим позже. Мне еще во дворец сегодня вернуться нужно, между прочим». «Ваша?» Несмотря на призыв отложить обсуждение, я не могла не высказать своего возмущения. «А зачем? Никогда не поверю, что в столице невест мало». «Тильда, давай потом», — уже с легким нажимом повторил Бернард, и я наконец-то его услышала и кивнула. Между тем король внимательно рассматривал Флавиуса, который готов уже был спрятаться обратно в шкаф, но я предусмотрительно встала так, чтобы загородить дверцы. «Ну что же, дорогой Флавиус», — прервал наконец-то томительное молчание король, — «вы готовы к переезду?» «Разумеется», — слегка суетливо сказал скелет, но в его голосе мы с Бернардом расслышали явное облегчение. Видимо, Флавиус понял, что наказывать его за давнишнюю связь с королевой никто не собирается. «У меня и вещей-то немного». «Прекрасно», — решительно заявило Величество и обратилось ко мне. «Ты знаешь, где ему приготовили место?» «Я?» — я ошарашенно посмотрела на монарха. «А я-то откуда могу знать?» «Я знаю», — успокоил присутствующих Дарий. «Это небольшой симпатичный кабинет напротив главного архива. Ты ведь так и просил, верно?» — обратился он к скелету. «Именно так», — согласно закивал Флавиус, прижимая к сердцу, точнее, к тому месту, где оно когда-то было, книгу о зомби, свиток и перо. «Все свои вещи я упаковал вон в тот сундучок». Тут он показал на действительно очень небольшой, но изысканно украшенный дорожный сундук, с какими любили раньше путешествовать богатые любители новых впечатлений. «А мы что, прямо так вот и пойдем?» Я с легким недоумением посмотрела на готовых к выходу мужчин разной степени живости. «Ну да, а что такого?» Бернард равнодушно пожал плечами. «Пусть все видят, что поступить на службу в интересах короны никогда не поздно, даже после смерти». «Ну, если смотреть с этой точки зрения, то, конечно», — согласилась я, уже представляя, какой фурор мы произведем. Разумеется, я не ошиблась, и первой жертвой креативного мышления нашего монарха стал тот самый гвардеец, который не стал препятствовать нашему визиту в подвал. Полагаю, он даже не подозревал, что мы вернемся в таком, как бы сказать, расширенном составе. Когда он увидел бодро шагающего между Дарием и Бернардом, переодевшегося в какое-то подобие старинного мундира Флавиуса, то почему-то безропотно пропустил короля, везунчика и скелет, но остановил меня, осторожно придержав за локоть. «Леди, простите!» Не сводя с остановившихся мужчин растерянного взгляда, кашлянув, спросил он. «А это кто?» «Вы про скелет?» — вежливо уточнила я. И гвардеец кивнул, не отпуская мой локоть. «Так это сотрудник архива отдела дознания, господин Флавиус». «А почему он...» — гвардеец запнулся, явно не зная, как лучше сказать, чтобы никого не обидеть. «Так странно выглядит». «Так заработался?» — я развела руками. «Разбирал бумаги, разбирал, а потом раз... И уже вот такой, представляете?» Гвардеец явно не представлял, а потому посмотрел на Флавиуса с уважением, плавно переходящим в сочувствие. «А сейчас он куда?» Судя по всему, парня просто разрывало от любопытства. «Так в основное здание. Ему там кабинет выделили, прямо напротив главного архива. С готовностью сдала я явки и пароли. Он будет приводить в порядок все бумаги за последние лет 200, наверное, или даже больше». «Леди Клотильда, вы идете?» Дарий недовольно хмурился. Бернард с любопытством рассматривал не обращающего на него никакого внимания гвардейца, а Флавиус нетерпеливо посматривал на сундук с добром. Интересно, а что у него там может храниться? Вряд ли сундук полон одеждой или еще какими-нибудь неинтересными предметами. А вдруг там какие-нибудь письма, например, королеве или от нее, или еще что-то столь же увлекательное? Бернард заметил мой хищный взгляд, брошенный на сундук, и понимающе усмехнулся. Полагаю, у него мелькали те же мысли. «Уже иду», — очнувшись от раздумий, сказала я и заторопилась следом за мужчинами, оставив гвардейца осмысливать новые веяния в кадровой политике королевства. Небольшая комнатка, в которую привел нас Дарий, скелету понравилась сразу и бесповоротно. Он с восторгом обходил свое новое жилище, бережно прикасаясь костяными пальцами к книжным полкам, к массивному письменному прибору, к стопкам бумаги. «Вам все нравится, господин Флавиус?» — вежливо поинтересовался Бернард. «Если есть какие-то пожелания, то скажите, и мы все сделаем». «Благодарю», — прошелестело в голове. «Это гораздо больше, чем я предполагал». Затем скелет повернулся ко мне и, подойдя, склонился в изящном поклоне. «Я знаю, что обязан этим вам, леди», — мягко прозвучало у меня в сознании. «Сначала я рассердился на вас, ведь вы потревожили мой покой и нарушили устоявшийся порядок вещей. Но теперь я искренне признателен вам». Я кивнула, и мы, пожелав Флавиусу обустроиться как следует, чтобы уже завтра приступить к работе, отправились по своим делам. Дарий на службу, Бернард во дворец, а я, наконец-то, решила добраться до тренировочного комплекса. Свернув к своим покоям, я удивленно остановилась, увидев, как из моих комнат выходит лорд Маркус, собственной персоной. Причем персоной крайне сердитой, и я бы даже сказала, разъяренной. Увидев меня, жених притормозил и вперил в меня гневный взгляд, причину которого я как ни старалась понять не могла. В таких случаях, как показывает жизненный опыт, лучше выяснить все и сразу. Поэтому я мило улыбнулась и, не дождавшись ответа, спросила. «Ты чего такой злой?» Маркус сцепил за спиной руки и, холодно посмотрев на меня, сквозь зубы поинтересовался. «И откуда это ты такая нарядная идешь? Обычно ты не увлекаешься платьями. С чего вдруг такая резкая смена вкусов?» Мы переселяли Флавиуса. Я пожала плечами, не чувствуя за собой никакой вины. «А ты чего так рано?» «Ах, я рано!» — зловеще протянул Маркус, вызвав у меня очередную волну удивления. «И с кем же ты переселяла Флавиуса?» «С Дарием», — начала я, но продолжить не успела. «Ах, с Дарием!» — рассерженный коброй прошипел жених. «То есть, пока меня нет, ты с моим секретарем бродишь по темным подвалам?» «Но мы же не вдвоем там были. Зачем-то начала оправдываться я. С нами еще Бернард...» «Бернард!» — рыкнул жених. «А этому что тут понадобилось?» «Слушай, а чего ты на меня кричишь?» Вдруг опомнилась я, а Маркус схватил меня за руку и буквально волоком притащил в комнату, где на кровати аккуратненько так лежала зеленая шелковая мужская рубашка. «Что это такое?» — с пугающим спокойствием спросил жених, указывая на рубашку и сурово нахмурив брови. «Это?» — переспросила я, лихорадочно соображая, как бы отвести грозу от себя и от ни в чем не повинного Дария. «Это?» — подтвердил Маркус, не сводя с меня пристального взгляда. «Рубашка? Нет?» — неуверенно проговорила я, пытаясь переключиться с новостей, полученных от нашего... как оказалось, более чем своеобразного величества, на вопросы уже почти семейных разборок. «Это я вижу», — кивнул Маркус, мрачнее все больше. «Скажу тебе больше. Я даже знаю, чья это рубашка». «Тогда зачем спрашиваешь?» Я в очередной раз удивилась прихотливым изгибом мужской логики. «Ты неправильно ставишь вопрос, Маркус». «А еще старший дознаватель». «Не понял». Помолчав, честно откликнулся жених. Это ты меня сейчас ругаешь за то, что я неправильно задаю вопросы? Я верно понимаю?» «Абсолютно», — кивнула я. «Тебе нужно было не спрашивать, что это, а поинтересоваться, откуда оно тут взялось». Маркус молчал, не сводя с меня мрачного взгляда, но пыхтеть и фырчать перестал. Следовательно, был готов к конструктивному разговору. Воспользовавшись минутой просветления, я перешла к важным вопросам. «Скажи, сделать мне предложение — это действительно была инициатива Его Величества?» «Откуда знаешь?» — быстро спросил Маркус, бросив на меня острый взгляд. «Хотя, что я спрашиваю, раз вы вместе переселяли Флавиуса, и раз ты называешь его просто Бернардом, и многое он успел тебе рассказать?» «Достаточно», — не стала спорить я, тем более, что это не та информация, которую можно удержать в секрете. «Очень любопытное у нас величество, во всех смыслах этого слова. Но это не объясняет того, откуда у тебя на постели взялась рубашка Дария. Не удалось мне окончательно отвлечь жениха. И мне хотелось бы получить ответ на свой вопрос, а вот потом уже поговорить о короле. Он мне ее дал поносить», — сказала я, глядя на Маркуса совершенно честными глазами. «Очень цвет удачный, прямо вот прелесть». «Допустим», — кивнул жених. «Тогда следующий вопрос. Откуда ты узнала о существовании этой самой рубашки? Дарья ее не носит в замке». «Ой, точно. Ты же не знаешь, что тут у нас было». Воскликнула я, сообразив, что Маркус убыл по делам еще до того, как мы с Дарием обнаружили подброшенные нам странные предметы. «Так что же ты меня всякой ерундой отвлекаешь?» «А что у вас было?» Тут же насторожился лорд-дознаватель, и его глаза стали внимательными и холодными. Я быстро и, по возможности, четко рассказала про устроенный в наших комнатах кавардак, про найденные серьги и подсвечник, заодно мимоходом упомянув про то, что рубашку мне одолжил Дарий в конспиративных, так сказать, целях. «Теперь я понимаю, когда ты познакомилась с королем», — подумав, сказал жених. «Он обычно останавливается именно по соседству с Дарием, чтобы, если что...» Маркус не договорил и снова вперил в меня подозрительный взгляд. «То есть ты забралась в комнату к королю?» Жених снова нахмурился. «Надеюсь, к тому времени он уже встал и оделся?» «Конечно», — честно ответила я, про себя решив, что полотенце и халат вполне можно считать одеждой. Не голый же, и ладно. «Куда он делся потом?» — спросил Маркус. «Нам надо многое обсудить, насколько я понимаю. И, кстати, где найденные вами предметы?» «У Дарья», — сказала я с облегчением, понимая, что вопрос с рубашкой плавно ушел в песок. Серьги он спрятал в сейф, а подсвечник завернул и положил на полку в шкафу. А Бернард, насколько я понимаю, делся во дворец. «Хорошо». Маркус задумчиво покачивался с пятки на носок. «У меня есть пара срочных дел, а вот часа через два я предлагаю встретиться за чаем и все обсудим». «Встретиться с кем?» — уточнила я. «Вчетвером», — решительно сказал Маркус. «Мы с тобой, Дарья и Бернард. Пришло время открыть некоторые карты». «Маркус, скажи», — остановила я уже готового бежать по делам жениха. «А у тебя медали есть? У Дарья, например, есть?» «Конечно», — удивленно кивнул жених. «А много?» «Не знаю, не считал», — он пожал плечами. «А что?» «Ну, замялась я. Я тоже хочу». «Медаль?» Изумился жених и ошвырнулся. «Зачем тебе?» «Хочется», — пожала я плечами. «У Дарья есть, у тебя есть, у Величества наверняка целый мешок. Я тоже хочу». «Обсудим», — подмигнул мне Маркус и, уже убегая, крикнул. «Через два часа в малой столовой». «Ну хорошо, через два так через два». Я как раз успею побеседовать с привидениями и выяснить, помнит ли королева Флавиуса. В библиотеке было, как всегда, пусто и сумрачно, поэтому я спокойно устроилась в кресле и стала ждать, справедливо полагая, что призраки, ведущие свою пока совершенно непонятную мне игру, проявятся достаточно быстро. Я успела пролистать только несколько страниц какого-то романа, попавшегося под руку, когда по библиотеке пронесся легкий, едва заметный сквознячок. Отложив книгу, я спокойно смотрела на кресло напротив того, в котором устроилась сама в ожидании визитеров. «Доброе утро, прекраснейшая!» — раздался голос барона, а вскоре и он сам появился в кресле. «Счастлив видеть вас снова!» «И вам доброе утро, лорд Джастин!» — любезно откликнулась я. «Я хотела бы переговорить с королевой Фелицией. Это возможно?» «Разумеется, можно, деточка!» Королева проявилась и заняла последнее свободное кресло. «У тебя возник какой-то вопрос?» «О, ваше величество!» — я искренне вздохнула. «Вот в чем я не испытываю нехватки, так это в вопросах. А вот с ответами как-то напряженно, и это не может не огорчать». «И я могу как-то тебе помочь?» Королева быстро переглянулась с бароном. «Ты же знаешь все, что в моих силах». «То, что правду вы мне говорить категорически не желаете, я уже поняла», — спокойно сказала я, не обратив ни малейшего внимания на возмущенное выражение призрачных лиц. «Но вот в то, что вы помогаете сами знаете кому, мне верить не хотелось бы». «Кого ты имеешь в виду?» — нахмурилась королева, а барон задумчиво рассматривал меня как новый экспонат коллекции. «Вы прекрасно знаете, о ком я». В этот раз я не собиралась уступать и делать вид, что ничего не понимаю. «Откуда такие странные, я бы даже сказал, оскорбительные выводы?» Попробовал возмутиться барон, но, наткнувшись на мой насмешливый взгляд, замолчал. «В прошлый раз вы мне сказали, что проследить за Дарием вас просил его величество, так?» «Разумеется», — воскликнула королева и возмущенно добавила. «Ты хочешь сказать, что мы тебя обманули?» «Именно это я и хочу сказать». Я внимательно рассматривала призраков, пытаясь уловить смену выражения лиц или иные признаки неискренности. «Но почему ты так думаешь?» Леди Фелиция переглянулась с бароном. «Мы действительно не понимаем. Королю Бернарду нет необходимости пользоваться для общения с вами шкатулкой Медриса». Я не сводила глаз с барона, потому как мне казалось, что именно он — мозговой центр. «Почему?» — изумилась королева, кажется, искренне. А барон снова промолчал, но заметно помрачнел. «Да просто потому, что его величество некромант», — невозмутимо пояснила я. «И при желании он может общаться с вами напрямую, совершенно спокойно, без всяких шкатулок». «Как это некромант?» — оторопела королева. «В нашем роду никогда не было никого с этим даром». «Видимо, у вас устаревшие сведения». Любезно улыбнулась я, начиная понимать, что, кажется, призраки действительно не в курсе того, кто стоит за всем этим. «Барон, скажите, вы общались с его величеством исключительно при помощи записок?» «Да», — кивнул занятый своими мыслями Джастин Холланд, а потом резко вскинул голову. «Мне срочно нужен образец почерка его величества». «Вы хотите сказать...» Решилась я все же озвучить повисшую в воздухе мысль, что под видом его величества распоряжение, в частности о слежке за Дарием, отдавал вам кто-то другой? «Мне очень не хочется так думать», — сказал барон задумчиво и покачал головой. «Но это именно тот вывод, который напрашивается после ваших слов». «Но позвольте», — вмешалась в разговор королева, — «кому и для чего это может быть нужно?» «А вот это хорошие вопросы, моя очаровательница!» Лорд Джастин нервно переплел пальцы и нахмурился. «Очень надеюсь, что мы вскоре получим на них ответы. Я лорд Джастин Холланд, и я не позволю себя обманывать!» «Но как вы это узнаете?» — заинтересовалась я. «Или у вас свои источники информации?» «Я бы попросил вас, драгоценная...» Барон повернулся ко мне. «Привести сюда для приватного разговора его величество. Это возможно, как вы думаете?» «Я уверена, что его величество с удовольствием примет приглашение познакомиться с вами, барон, и особенно с вами, ваше величество», — заверила я барона и, пообещав раздобыть образец почерка, ушла из библиотеки. За полтора часа, оставшиеся до намеченного чаепития в компании трех великолепных в своей непредсказуемости мужчин, я успела пробежаться по парку в поисках кадетов, которых, как ни странно, не обнаружила ни возле грустящей без Гарольда Роуз, ни на тренировочной площадке. Зато наткнулась на спешащего по своим делам капрала Райгера, получила от него выговор за то, что прогуливаю занятия, поклялась, что завтра всенепременно явлюсь, и успела даже переодеться к чаю. Понимая, что ситуация складывается так, что в любой момент все может пойти по совершенно не тому пути, который был запланирован, я решила, что платье — это не совсем то, что мне может быть нужно. Поэтому с помощью ворчащей Лизетты извлекла из шкафа удобные и в то же время красивые брючки, рубашку с кружевным жабо и длинный жилет из кожи редкого хиньского лигарта. Жуткой зверюги, которая обитала в теплых мутных водах на юге Хиньской империи. Вещи из его кожи были прочными, практически не снашивались, и при этом великолепно впитывали заклинания, что позволяло обходиться без дополнительных артефактов. Например, мой жилет был оснащен заклинаниями, позволяющими его владельцу не промокнуть под дождем, не мучиться от жары или холода, а вещи, хранящиеся в его карманах, не могли ни потеряться, ни стать добычей грабителя. Стоил такой жилет, как небольшой домик в пригороде столицы, но мне в свое время было не жаль потратить на него немалую сумму. Убедившись, что готова практически к любым неожиданностям, я бодрым шагом направилась в сторону столовой и застала там уже всех троих. Вальяжно развалившегося в кресле у окна Бернарда, который с интересом переводил взгляд голубых глаз с Дария на Маркуса и обратно. Было видно, что его величество получает истинное наслаждение от процесса. «И все равно я не понимаю, зачем нужно было обязательно тащить Тильду к себе в комнату?» Продолжал бушевать мой жених. «Неужели ты не мог сам разобраться с погромом? Ты о репутации девушки подумал?» «Не держи Тильду за безмозглую дурочку», — огрызался Дарий. «Она прекрасно понимала, что я не позволю себе ничего лишнего. И вообще!» — перешел он в наступление. «Ты что, не доверяешь своей невесте?» «Я не доверяю тебе», — рыкнул Маркус, а король мечтательно улыбнулся. «И тебе тоже», — продолжил лорд-дознаватель, повернувшись к явно не ожидавшему нападок монарху. «А я-то здесь при чем?» — воскликнул он. «И вообще, а чего ты так нервничаешь? Неужели я имею уникальную возможность наблюдать сцену ревности в твоем исполнении?» «Да!» — рявкнул Маркус и хотел что-то добавить, но тут увидел меня и тут же сбавил обороты. «Тильда, а мы тебя и не заметили». «Я так и поняла», — кивнула я, входя в зал и старательно делая вид, что не увидела довольного подмигивания короля. «Вы так орали, что лакеям за дверью пришлось отойти чуть ли не на километр, чтобы их потом не обвинили в подслушивании». «Тильда, великолепно выглядишь», — расщедрился на комплимент монарх, окинув меня внимательным взглядом. «Слушай, а давай я пожалую тебе герцогский титул за какие-нибудь заслуги перед страной, а потом на тебе женюсь». «Только попробуй». Наконец-то сообразив, что друзья его просто дразнят, проворчал Маркус. «И вообще, руки прочь от чужой невесты». «Да пожалуйста, но я всегда за здоровую конкуренцию», продолжал веселиться Бернард, пока я выглядывала за дверь и делала знак лакеям, что битва титанов закончена и можно спокойно работать дальше. Когда на стол было накрыто, чай разлит по чашкам, а лакеи, повинуясь знаку Маркуса, испарились. Лица мужчин стали серьезными, и я поняла, что вот сейчас и начнется самое интересное. Бернард сделал Маркусу какой-то непонятный знак, и столовую на мгновение окутало мягкое серебристое сияние, которое почти сразу с легким щелчком исчезло. «Ну вот теперь можно и поговорить спокойно». Внимательно прислушавшись к чему-то, сказал Бернард. «Мне кажется, нам есть что обсудить». «Можно мне сказать?» Набравшись смелости, перебила я короля. «Разумеется, Тильда», — благосклонно кивнул монарх. «Мы для того и собрались таким тесным кругом». «Я понимаю», — начала я, внимательно глядя на слегка насторожившихся мужчин. «Вы трое давно знакомы. Вас связывает многое, причем я даже не хочу знать, что именно. Но я хотела бы попросить либо быть со мной тоже откровенными, либо дать мне возможность уйти сейчас. Мы все понимаем, что вокруг творится что-то более чем странное и непонятное. И я не хотела бы оказаться в ситуации, когда не смогу принять правильное решение просто из-за нехватки информации». Мужчины переглянулись, обменявшись какими-то знаками, которые я лично видела впервые, а потом слово взял, как ни странно, не король, а Дарий. «Мы понимаем, что ты хочешь сказать, Тильда». Неспешно начал он. И я понимала, что это неторопливость не от того, что он думает, о чем нужно умолчать, а из-за того, что он тщательно обдумывает слова. «И мы готовы быть с тобой откровенными». Но вопрос в том, готова ли к откровенности ты. Не вызовут ли истинные причины тех или иных наших поступков обиды или недовольства с твоей стороны? Пойми нас. Мы доверяем друг другу абсолютно, ты права. Нас очень многое связывает. Впуская тебя в наш узкий круг, мы не только принимаем на себя ответственность за твою жизнь, но и доверяем тебе свои, понимаешь? В том числе жизнь короля. Скажу откровенно. Мы бы предпочли справиться самостоятельно, но обстоятельства складываются так, что без твоих способностей нам не обойтись. И, доверяясь тебе, мы хотели бы получить такое же доверие в ответ», — продолжил ставший очень серьезным и сосредоточенным Бернард. «Готова ли ты тоже довериться нам?» «Да», — без колебаний ответила я, понимая, что впутываюсь в очень серьезную игру, в которой могу и не уцелеть, но при этом где-то внутри родилось и окрепло понимание того, что это единственно правильное решение. «Хорошо». Бернард поднялся из кресла и протянул мне руку, в которую я не без внутреннего трепета вложила свою. «Тогда повторяй за мной и ничего не бойся». Тут он кивнул Маркусу и Дарию, которые встали за моей спиной, даря ощущение поддержки и защищенности. Бернард, не выпуская моей руки, начал медленно говорить. «Я, Клотильда Уолтшир, клянусь своей жизнью и своим посмертием сохранить в тайне все сведения, доверенные мне королем Бернардом I, герцогом Маркусом Крайтоном и графом Дарием Шеличем». «Клянусь», — четко и без раздумий ответила я, и Бернард продолжил. «Клянусь направить все свои способности, явные и тайные, на благо короны и на борьбу с ее врагами». «Клянусь», — ответила я, понимая, что свободная жизнь Джокера для меня на этом заканчивается. Но сознательно делая этот шаг, есть моменты, когда своими личными интересами нужно пожертвовать. Король молча снял с пояса небольшой кинжал, уколол мне палец и, выдавив каплю крови, что-то прошептал над ней. Затем быстро сделал небольшой надрез на своей ладони и на протянутых ладонях Дария и Маркуса. Приложил мой кровоточащий палец поочередно к ранкам, причем каждый раз в воздух взвивалось туманное серебристое облачко. После этого он дунул на мою царапину и что-то шепнул, после чего ранка мгновенно затянулась. «Добро пожаловать в отряд!» Сверкнув улыбкой, сказал Бернард и внезапно крепко меня обнял. «Теперь ты можешь и мне тоже говорить «ты», так как входишь в самый узкий круг приближенных». Неожиданно, смущенно отозвалась я, мельком подумав о том, что такими темпами я скоро сама себя бояться начну. «Но я благодарна вам, тебе, Бернард». «Да нет, ну я не могу тыкать королю». «А я теперь для тебя не только король, но и самый-самый близкий друг», — возразила донельзя довольное величество. «Так что привыкай, Тильда. А теперь, когда формальности соблюдены и магическая клятва принесена, можно и заговор обсудить». «Заговор?» — я непонимающе посмотрела на вновь ставших серьезными мужчин. «Именно», — кивнул Маркус, — «заговор ордена отнимающих против короны». «А можно для непосвященных с этого момента поподробнее?» — спросила я, чувствуя, как по спине словно пробежал ледяной ветерок. Все же орден отнимающих жизни был в моем представлении чем-то загадочным и жутковатым. «Можно», — кивнул Бернард. «Теперь можно, так как ты одна из нас. Если очень коротко, а на долгий подробный рассказ у нас просто нет времени, то уже без малого 2 столетия идет тайная, но от этого не менее серьезная война между короной и орденом. Думаю, не очень сложно догадаться, что целью этой войны — власть над королевством. То есть отнимающие хотят свергнуть правящий дом? Я удивленно посмотрела на Бернарда, и тот молча кивнул. Но ведь у них и без того достаточно власти, особенно в отдаленных краях, разве нет? «Власти много не бывает, это во-первых», — вступил в разговор Маркус. «А во-вторых, отнимающих даже больше короны интересует некий артефакт, поколениями передающийся от отца к сыну в королевской семье. Этот предмет дает его обладателю почти неограниченные возможности, и именно поэтому наследник короны узнает о нем только после того, как докажет свою зрелость и способность правильно распоряжаться полученными знаниями». Я подумала и решила пока не говорить о заказе на некий артефакт, который взяла непосредственно перед поездкой сюда. Что-то мне подсказывало, что я получу ответы на свои вопросы в самом ближайшем будущем. «Так вот», — продолжил Маркус, — «несколько лет назад на Бернарда было совершено первое покушение, причем все привлеченные к расследованию лица просто разводили руками, ни следов, ни свидетелей. Да и спасся Берни только благодаря счастливой случайности. Но об этом он потом как-нибудь сам тебе расскажет. Тогда была высказана версия, что в покушении замешаны криминальные структуры, а именно джокеры. Никто толком не знал тогда, никто это такие, ничем они занимаются. Джокеры никогда не берутся за убийство», — воскликнула я, осуждающе взглянув на жениха. «Уж он-то должен понимать». «Тогда мы этого не знали. И так как я уже тогда работал в службе дознания, то именно я получил задание внедриться в этот круг. Так на свет появился игрок тот». «Но ты ведь брал заказы», — я растерянно смотрела на Маркуса. «И о тебе каких только небылиц не рассказывали. О твоем невероятном везении, об умении совершить невозможное». «Ты можешь не верить», — почему-то смутился жених. «Но я действительно сделал большую часть того, что мне приписывают». «То есть ты хочешь сказать, что это ты, герцог Маркус Крайтон, старший королевский дознаватель, украл год назад свадебную диадему герцогов Форбейнов накануне торжественной церемонии?» «Невеста была категорически против брака. Зачем-то принялся оправдываться Маркус. И его величество придумал такой способ для того, чтобы свадьба не состоялась». «Ага, то есть это еще и по инициативе короля было?» Я задумчиво перевела взгляд жениха на довольного Дария. «В какой интересной стране я живу, однако». «А как ты прошел через охранную систему?» Во мне наконец-то проснулся впавший, было в ступор от всего происходящего профессиональный интерес. «Там такие заклинания были, я бы, например, даже не подступилась бы». «Есть у меня тайные возможности», — подмигнул мне Маркус. «Иногда на меня не действуют никакие заклинания. Наверное, не очень удобно было брать диадему костяными пальцами», — помолчав, сказала я, а король довольно улыбнулся. «Не очень», — согласился Маркус, — «но у меня был напарник. И я даже предполагаю, кто конкретно. Я посмотрела на улыбающегося везунчика. Теплые у вас компании, я погляжу. А ты как в это впутался?» «А меня, как и тебя, завербовал Бернард», — не стал скрывать Дарий. «Когда я выкрал у него один договор, а Маркус меня поймал...» Тут везунчик досадливо поморщился, а женишок и величество довольно переглянулись. «То вместо того, чтобы поселить меня в одну из 98 камер, он предложил мне сотрудничество и сделал предложение, от которого я не смог, да и не захотел отказаться». «И чем он тебя привлек, если это, конечно, не слишком личное?» — негромко спросила я. «Я пойму, если ты не скажешь, честное слово. У каждого из нас есть свои глубоко личные вещи, о которых даже друзьям не расскажешь». «Я пообещал, что Дарис может отомстить за смерть родителей», — вместо везунчика ответил король. «Они погибли от рук отнимающих». «Веская причина», — помолчав, согласилась я. «А теперь вопрос, зачем вам я?» Мужчины переглянулись, и слово взял Бернард, видимо, как основной инициатор привлечения меня в эту своеобразную организацию. «Как ты уже могла понять, Тильда?» — начал он. «Я собираю вокруг себя лучших из лучших. К сожалению, в силу тех или иных причин они действуют в тени, так сказать. Мне нужен был кто-то, на кого не действует никакая магия, и я рискнул, поговорив с Маркусом. Ты не можешь себе представить, насколько легче мне стало, когда служба дознания, облеченную более чем широкими полномочиями, возглавил мой человек. По его совету я сделал предложение Джокеру, Джо Везунчику, и место секретаря Маркуса занял второй человек, которому я доверяю полностью. Потом мы узнали, что есть Джокер, который умеет обходить почти любую защиту, да еще и обладает редким колдовским даром, и живет это сокровище далеко на севере. Официального повода познакомиться у нас не было, поэтому девушка получила предложение стать невестой Маркуса. Это давало возможность пригласить ее сюда, ну и проверить заодно, подходит ли она нам. В итоге здесь собрались те, кто обладает редкими способностями, неизвестными широкой общественности, и кто верен короне и королю. Такая секретная команда джокеров во главе с его величеством», — завершил краткий обзор событий Маркус. «А вы?» Я запнулась, увидев иронично приподнятую бровь короля. «Ты сам, ну вот совершенно случайно, не Джокер? Вдруг ты успешно маскировался, все свободное от сидения на троне время?» «К сожалению, я не Джокер», — как мне показалось, совершенно искренне вздохнул Бернард. «Хотя и очень хотелось бы. Интересно же». «Хорошо», — кивнула я. «Принципиальные моменты мы выяснили почти все, а с мелочами разберемся по ходу дела». «Почти?» — уцепился за слово Бернард. «У тебя остались важные вопросы?» «Немного», — не стала отказываться я. «Но они не первоочередные. Совершенно спокойно можно решить их и позже». «А все-таки?» — слегка надавил король. «Например», — уступила я, хотя поднимать этот вопрос мне сейчас и не слишком хотелось. «Актуальна ли по-прежнему моя помолвка с Маркусом? Или раз мы выяснили, что это был только повод, то необходимость в ней автоматически исчезает?» «Как это исчезает?» — всполошился Маркус, растерянно глядя на довольного короля и нахмурившегося Дария. «Мы объявим о ней на ближайшем празднике, верно, Бернард?» «А что ты сама думаешь по этому поводу, Тильда?» — повернулся ко мне монарх. «Ты хотела бы отменить помолвку? Может быть, ты уступила воле родственников, но твое сердце отдано другому?» «Если честно», — помолчав немного, ответила я, а Маркус ощутимо напрягся. «Мое сердце не отдано никому, хотя против помолвки и брака с Маркусом я ничего не имею. А для того, чтобы начать испытывать какие-то серьезные чувства, нужно чуть больше времени и чуть меньше событий». «Пообещай мне одну вещь, Тильда», — подумав, сказал король, и я вопросительно посмотрела на него. «Если ты вдруг передумаешь выходить замуж за Маркуса», — при этих словах жених сурово нахмурился, «то ты остановишь свой выбор на ком-нибудь из нас». «В каком смысле?» «Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать». «Ты сам-то понимаешь, что говоришь?» «Вполне», — довольно ухмыльнулся монарх. «Работа у меня такая, я всегда должен понимать, что говорю. Если вдруг тебе разонравится Маркус, то обрати внимание на Дария. Молод, достаточно богат, красавец, интересы опять же общие. Вот ты, твое величество, сейчас что делаешь?» Маркус без особой симпатии смотрел на развлекающегося короля. «Предлагаешь моей невесте другого мужчину?» «Не предлагаю, а намекаю, что на тебе свет клином не сошелся», — невозмутимо ответил Бернард. «А про себя чего ж не говоришь?» — Маркус нахмурился еще больше. «Так я вообще вне конкуренции», — просиял улыбкой король. «Тильда, тебе стоит лишь пожелать, и завтра же у тебя будет герцогский титул и предложение руки и сердца и королевства. Хочешь?» «Нет», — честно ответила я, вызвав у короля очередной приступ веселья. «И вообще, может, мне лучше Вильгельма или Гарольда выбрать? Они по сравнению с вами совершенно безобидные». «Это те первокурсники?» — уточнила у Маркуса Величество и, дождавшись утвердительного ответа, покачала головой. «Нет, это не наш уровень, Тильда. Я тебя ни в чем не ограничиваю, но...» Тут он поочередно указал на себя, Везунчика и Маркуса. «Один из нас». «Почему?» — коротко спросила я, подумав, что вообще-то внутреннего протеста не вызывает ни один из вариантов. То, что мне предлагают относительную свободу выбора, это вообще очень щедрое предложение, потому как понятно, что нельзя выпускать из рук человека, который столько знает. «Ты же сама все понимаешь», — неожиданно мягко улыбнулся Бернард. «И потом, ты нам всем очень нравишься, но выбор, разумеется, за тобой». «Руки прочь от чужой невесты», — буркнул Маркус. «Раньше надо было думать, а теперь поздно. И вообще...» Тут жених внезапно полез в нагрудный карман и извлек из него небольшую бархатную коробочку. Не нужно было быть особо сообразительной, чтобы понять, что в ней. И я внимательно прислушалась к своему внутреннему голосу. Голос, ошарашенный стремительностью происходящего, предусмотрительно помалкивал. «Леди Клотильда Олшер», — торжественно проговорил Маркус, опускаясь передо мной на одно колено. «Я, герцог Маркус Крайтон, прошу вас принять это кольцо, а также мое сердце и все, чем я владею. Прошу вас стать моей женой. Вы согласны?» «Да», — ответила я, понимая, что Маркус делает это не только для того, чтобы укрепить свои позиции в качестве жениха, но и для того, чтобы устранить некую неопределенность моего статуса в этой чисто мужской компании, и была ему искренне за это признательна. «Ну и хвала богам», — довольно сказал Бернард и подмигнул мне. «Мои поздравления, Тильда, будущая герцогиня Крайтон». Улыбающийся Маркус надел мне на палец явно старинное кольцо с не слишком крупным, но удивительно чистым изумрудом. Коснувшись кожи, оно нагрелось и село плотно, словно его тщательно подогнали под мой размер. Кто бы удивился, что фамильные драгоценности Крайтонов обладают собственной магией. Обнимая меня, Дарий тихонько шепнул. «Помолвка еще не свадьба, Тильда, так что я не теряю надежды. Но если что, подружкой невесты буду я, договорились?» «Договорились», — шепнула в ответ и почувствовала, что глаза защипало. С тех пор, как не стало родителей, я всегда была одна, и давно позабытое ощущение защищенности растрогало до слез. «А теперь давайте вернемся к делам», — решительно сказал король, в свою очередь выпустив меня из объятий. «Дарий, что удалось узнать о лакее?» «Ричард Смит, фамилия наверняка вымышленная, так как в Королевском статистическом реестре с таким именем значится более 500 человек, и это только жители нашего королевства. Сам знаешь, чем распространеннее имя, тем тяжелее отследить человека. На службу поступил около 1,5 лет назад, нареканий не имеет, исполнителен, вполне доволен своей небольшой должностью, в общем, никакой совершенно бесцветный субъект». «А Гарольд и Вилли сказали, что у него, во-первых, приметная внешность, а во-вторых, что он, на удивление, противный тип», — удивленно сказала я, так как со слов кадетов почему-то представляла себе этого Рича совершенно иначе. «Приметная внешность?» — Дарий нахмурился. «В базе данных нет никаких упоминаний о чем-то таком. А в чем именно приметность, тебе не сказали?» «Нет», — я с сожалением вздохнула. «Но я попросила ребят аккуратненько проследить за ним». «Если они будут действовать так же профессионально, как при слежке за мной», — хихикнул Дарий, «то он срисует их моментально, если, конечно, он действительно в этом замешан». «Разумеется, замешан», — я взглянула на короля, который о чем-то глубоко задумался. «Ведь именно ему отнимающий передал сверток». «Вот, кстати, странно», — задумчиво проговорил Маркус. Зачем отнимающему было так рисковать и самому появляться здесь непосредственно возле отдела дознания? Не проще ли было переслать сверток портальной почтой конкретному человеку? «Значит, там что-то, что нельзя переправить порталом», — озвучила я очевидный вывод. «Но я в этом не сильна. Что нельзя переправлять порталами?» «Некоторые артефакты», — начал перечислять Дарий. «То, на что наложена иллюзия». «И магическое оружие», — закончил за него мрачный Маркус. «И что-то мне подсказывает, что наш этот отнимающий передал ему не артефактную безделушку. Говоришь, ее нужно положить в зал приемов?» «Да, то есть именно туда, где будет находиться Бернард и приближенные к нему лица». Дарий что-то быстро чертил на салфетке. «Теперь нужно быстро понять, является ли целью только Бернард или это масштабная акция». «А почему не спросить у этого Ричарда? Я никогда не участвовала в предотвращениях покушений на короля, поэтому не знала, что в таких случаях положено делать». «Вряд ли он нам скажет», — поморщился Бернард. «А допросить его мы не можем. Если отнимающий использует его, то, скорее всего, на лакее, или кто он там на самом деле, стоит ментальный блок от постороннего вмешательства. Как только на него надавят, он тут же или потеряет сознание, или вообще умрет. А аргументов, способных убедить его рассказать все добровольно, боюсь, мы не найдем». «То есть нужно, чтобы он сам захотел рассказать?» — уточнила я и внимательно посмотрела на жениха. «Ты почему так долго соображаешь?» «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Маркус, и вдруг глаза его вспыхнули, а пристально наблюдающий за ним король подался вперед. «Но я не хочу и не буду рисковать тобой, Тильда». «Ты о чем сейчас?» — быстро спросил король. «Если есть хоть малейший шанс договориться с ним, его нужно использовать. Давайте оставим это на самый крайний случай». Маркус виновато посмотрел на короля. «Это огромный риск». «Да скажешь ты уже или нет?» — не выдержал и Дарий. «Колдовской флёр», — негромко проговорила я. «Человек под его влиянием становится послушным и готов сделать все, что угодно». «Ты хочешь сказать, — начал король, — что владеешь?» «Боги, я знал о твоих колдовских способностях, унаследованных от матери, но я даже подумать не мог, что ты обладаешь этим уникальным даром, ведь далеко не все колдуньи могут вызывать флёр». «Нас таких трое», — глядя в пол, сказала я. «Моя учительница, ее внучка и я». «А теперь объясните мне, о чем конкретно вы говорили сейчас?» Дарий переводил внимательный взгляд с меня на короля, а потом на Маркуса. «Я крайне смутно представляю себе, что такое тот самый колдовской флёр, о котором вы сейчас говорили. Нет, я, конечно, слышала о чем-то таком, но только мельком, не обращая, если честно, особого внимания». «Тильда, ты сама расскажешь?» — повернулся ко мне Бернард. «Тем более, что кроме тебя никто из нас не обладает полной информацией». «Я расскажу», — кивнула я, даже не пытаясь скрыть некоторую растерянность. «Но вы все должны понять, что есть определенные моменты, говорить о которых я не имею права». «Разумеется», — понимающе кивнул король и обменялся с остальными взглядами. «Мы просим тебя рассказать только то, что может нам помочь в разговоре с этим лакеем». Я задумчиво разгладила невидимую складочку на скатерти, которой был застелен стол. Еще раз все обдумала и начала. «Колдовской флёр — явление, которое мало изучено даже самими колдуньями, ведь далеко не каждая им обладает. Мне повезло, и наставница, которую мне нашел, тут я запнулась, которую мне нашли, сумела его во мне рассмотреть, хотя у моей матери, хоть она и была сильной темной колдуньей». Тут я с определенным вызовом посмотрела на короля, но тот ответил мне безмятежным взглядом. «Его не было, о чем она, кстати, очень жалела. Ну, да мы не об этом». «А что он делает-то?» — не утерпел Дарий, в то время как Маркус и Бернард предусмотрительно помалкивали. Я обязательно расскажу, особенно если ты не будешь меня перебивать. Я не слишком довольно посмотрела на везунчика. Мне и без его сбивающих с толку вопросов не просто говорить о том, о чем я собиралась никогда и никому не рассказывать. Дарий покаянно развел руками, жестом показал, что запирает рот на замок, и приготовился слушать. «Так вот», — продолжила я, — «Флёра обладает способностью лишать воли каждого, на кого он будет направлен. Моя наставница не раз говорила мне, что нужно тщательно дозировать его, так как вместо того, чтобы просто расположить к себе объект воздействия, можно получить мало что соображающего безумца, единственная цель которого — служить той, что выпустила на него Флёр. При этом он в равной степени действует и на живых существ, и на мертвых, и на магически созданных. На моей памяти только одно существо, назовем его так — тут я покосилась на Маркуса, отсалютовавшего мне чашкой с чаем, устояла против Флёра. А может, я просто выпустила слишком маленькую дозу, честно добавила я. «Нормальную дозу ты выпустила», — довольно прижмурился жених. «Откуда же тебе было знать, что в этом облике я не восприимчив к любому, даже самому сильному колдовству?» «То есть ты пыталась охмурить Маркуса?» — удивленно поднял брови король. «А зачем? По-моему, он и так готов исполнить любой твой каприз, разве нет?» «Да я не для себя», — я махнула рукой. «Мне нужно было отвлечь внимание монстра». Тут я взглянула на кусающего губы жениха. «От двух кадетов, которые прятались в кустах». «Я снова слышу о каких-то двух кадетах», — нахмурился король и посмотрел почему-то на Дария. «У меня складывается ощущение, что это очень перспективные молодые люди, ведь это именно они следят сейчас за лакеем». «Они», — кивнул Маркус и внезапно расхохотался. «Вы себе не представляете, как это было смешно. Я обратился и решил проверить, насколько крепка нервная система у моей очередной невесты, которые мы небезосновательно подозревали Джокера. И не надо смотреть на меня с таким упреком. Тильда, ты все сама прекрасно понимаешь. Рассказывать дальше?» «Конечно!» — единодушно воскликнули король и везунчик, явно предвкушая любопытную историю. И мне осталось лишь независимо, ну, насколько получилось, пожать плечами, мол, если уж так хочешь, рассказывай. «Так вот», с воодушевлением продолжил Маркус. «Захожу я такой весь страшный в комнату, а там никого нет. Ничего себе. Думаю, и где же эта моя невеста бродит ночами? Ну, пока ходил по комнате, уронил шкаф и вообще пошумел от души». «Знаешь, как страшно было?» — ворчливо спросила я, старательно не замечая горящих, незамутненных восторгом глаз короля. «Ты был большой и страшный. Череп еще этот». «И что ты сделала?» Дарий смотрел на меня со смесью удивления и иронии. «Стукнула его по голове?» «Хуже», — хихикнул вредный Маркус. «Она сначала спряталась в кустах, а потом стала вести со мной переговоры, представляете? Сначала постаралась выяснить, не живу ли я в шкафу. Тут везунчик не выдержал и громко фыркнул. Потом пыталась убедить меня, что после 6 есть нельзя». «Почему?» — искренне изумилось величество. «А я всегда ем». «Ты король, тебе можно!» — щедро махнула рукой, невольно заражаясь весельем жениха. «А мне надо было как-то отвлечь внимание от Гарольда и Вилли, чтобы они успели убежать». «И они сбежали, оставив леди в беде?» — сурово нахмурился Бернард, а я поспешила защитить парней. «Я им приказала, пообещав, что прекрасно знаю, что делать. Они убежали только, когда увидели, что монстр не собирается причинять мне вред». «Слушай», — обратилась я к жениху, — «а что ты с ними сделал бы? Ведь не съел бы в самом-то деле». «Магию мог и выпить», — признался сразу помрачневший Маркус. «Я в этой ипостаси себя не слишком хорошо контролирую в плане магии. Почувствую и могу выпить незаметно для самого себя. Но мой второй облик — это отдельный разговор». «Так вот», — продолжил он, обращаясь к слушателям, Тогда Тильда и выпустила на меня свой флёр. Я его ощутил как легкую приятную щекотку на ментальном уровне и сделал вид, что на меня подействовало. «А зачем?» — вдруг сообразила спросить я. «Мне было интересно, захочешь ли ты воспользоваться своими способностями в своих, так сказать, корыстных интересах», — повинился жених. «Но ты просто отправила меня спать». «А как обычно действует такое колдовство?» Отсмеявшись, поинтересовался Бернард. «Допустим, мы нашли лакея, и ты выпустила дозу флёра. Что будет?» «Ну, человек начнет испытывать непреодолимое желание угодить мне, сделать все, что я попрошу, даже в ущерб собственным интересам. При этом он не будет находиться под ментальным воздействием». «То есть?» — глаза везунчика вспыхнули. «Никто не сможет отследить, было ли внушение или нет?» «Не сможет». Я открыто посмотрела на короля. «Именно поэтому за использование флёра грозит смертная казнь». «Я уже говорил тебе». Бернард не отвел взгляда, заслужив еще большее уважение с моей стороны. «Я планирую пересмотреть этот закон. А пока я хотел бы познакомиться с этими двумя подающими такие надежды юношами. Как ты думаешь, Тильда, где они сейчас?» «Полагаю, что Гарольд читает Роуз роман о Джастине Холланде, а Вилли следит за лакеем, или наоборот, Вилли читает Роуз и остальным кустам, а Гарольд пасет этого Рича». «И мы можем пообщаться с этими очень заинтересовавшими меня молодыми дарованиями?» — спросил король, пряча хищную улыбку. А я подумала о том, что Гарольд и Вилли пока еще просто не в курсе, что их жизнь скоро изменится самым кардинальным образом. Насколько я успела узнать нашего чудесного монарха, он однажды, заинтересовавшись чем-то, уже не выпускает это что-то из виду и использует с максимальной пользой для государства и для себя. Причем надо отдать ему должное именно в такой очередности. «Конечно», — я кивнула и посмотрела на остальных. «Вы же уже позавтракали? Тогда неспешная прогулка по парку — это самое правильное решение. Если, конечно, ваш трон, ваше величество...» Тут Бернард демонстративно погрозил мне пальцем. «Без вас не соскучился». «Мой трон надежно прикрыт за... в смысле, телом одного из моих двойников, которому не повезло сегодня выслушивать ежемесячный публичный отчет министра финансов». «А вдруг там что-то важное в этом отчете?» — нахмурилась я, внезапно озаботившись финансовым состоянием дел в королевстве. «Твой двойник же в этом ничего не понимает. Вдруг что-то важное пропустят?» Бернард довольно переглянулся с везунчиком и Маркусом, причем во взгляде последнего мелькнула почти отеческая гордость, словно это он вырастил и воспитал такую сознательную меня. «Тильда, ну неужели ты думаешь, что я не прочел этот отчет заранее?» — с легким укором спросил король. «Естественно, я изучил его еще накануне и сделал все необходимые мне записи. А делать умное и строгое лицо перед придворными во время чтения отчета с этим и без меня справиться, поверь?» «Тогда, значит, мы можем спокойно отправляться в парк», — решила я и бодро поднялась из-за стола. Мужчины тут же последовали моему примеру, а я, подумав, завернула в салфетку пару бутербродов с ветчиной и несколько пирожков. «А мы увидим Розу, которая любит истории про Джастина Холланда?» — с каким-то детским любопытством спросил Бернард. «Я никогда не видел таких растений, хоть ты и говоришь, что это обычное дело». Я кивнула и, жестом показав, что двигаться нужно потихоньку, свернула на нужную тропинку. Король, Дарий и Маркус бесшумно двинулись за мной. Ни одна веточка не хрустнула, ни один камешек не стукнул. Вот что значит профессионалы. Это я про Тодда и Везунчика. А когда и где всему этому научился король, я даже думать не стану. Крепче спать буду. Огромные волны поднимали парусник, казалось, к самому небу, а потом безжалостно швыряли вниз, туда, где чернела жуткая бездна. Привязав себя канатом к мачте, лорд Джастин с ужасом смотрел, как из глубин океанской пучины неотвратимо поднимается Тут, удобно устроившийся на скамейке Гарольд, сделал драматическую паузу, и собравшиеся вокруг кусты замерли. Мы тоже почти перестали дышать, особенно Бернард, ошеломленно оглядывающий столпившиеся явно не на своих местах кусты. «Привет, Гарольд!» — нарушила я молчание и подошла к кадету. «Читаете?» Роза, которая от волнения переплела свои веточки самым немыслимым способом, недовольно что-то прошуршала, явно намекая на то, что ходят тут всякие и прерывают на самом интересном месте. «Привет, Тильда! Можно мы главу дочитаем?» Гарольд жестом показал на скамейку. «Тут совсем чуть-чуть осталось». Я кивнула, и он продолжил, вызвав у кустов восторженный шелест. Они, казалось, придвинулись еще ближе, обступив скамейку с устроившимся на ней Гарольдом тесной толпой. Прячущиеся за кустами мужчины смотрели на все это круглыми от удивления глазами и даже не пытались ничего спрашивать. «Неотвратимо поднимается страшная голова подводного змея!» При этих словах два стоящих неподалеку куста боярышника переплелись веточками и прижались друг к другу. «Он разинул пасть, полную острых, как кинжалы зубов, но тут...» Гарольд сделал театральную паузу. «Лорд Джастин выхватил меч и из последних сил метнул его в чудовище. Меч, отразив луч внезапно появившегося над горизонтом солнца, вонзился прямо в глаз чудовища, и оно с протяжным воем нырнуло обратно в свою мрачную бездну. Огромная волна подхватила парусник, на котором не осталось ни одной целой мачты, и швырнула в сторону проступившего сквозь туман скалистого берега. А вот что за земля и что там будет? Про это мы с вами почитаем завтра». Гарольд захлопнул книгу и повернулся к кустам. «Ну-ка, а теперь все быстренько по своим местам, пока дядька Жиль не пришел и не настучал нам всем. Вам по веткам, а мне по голове. Завтра встречаемся здесь же, в это же время». «Гарольд, а где Вилли?» — поинтересовалась я. «Он тоже нужен». «Караулит Рича, как ты и просила», — пожал плечами Гарольд, стряхивая с расстегнутого камзола розовые лепестки. «Вообще странный он какой-то, мутный, я бы сказал». «Гарольд, я хотела бы тебя кое с кем познакомить». Я сделала приглашающий жест, и из-за куста вышли Маркус, Дарий и Бернард. «Точнее, кое-кому тебя представить». Смог выдавить из себя ошарашенный Гарольд, глядя на короля абсолютно круглыми глазами. «Ваше Величество», — начала я, — «этот молодой человек, который так впечатлил вас своим чтением, кадет Гарольд Слейни, мой друг». «То, что Тильда называет тебя другом, — лучшая рекомендация из всех возможных». Король доброжелательно улыбнулся все еще не пришедшему в себя Гарольду, и тот низко поклонился. «Лорда Маркуса ты, собственно, знаешь, как и лорда Дария», — продолжила я процедуру знакомства. «И они тебя, соответственно, тоже». «Лорд-директор», — поклонился Гарольд и, повернувшись к везунчику, чуть замешкавшись, добавил. «Лорд-секретарь». «Скажи, пожалуйста, друг мой». Бернард продолжил захватывающий процесс разрушения стереотипов. «Эти растения, они что, действительно понимают то, что ты им читаешь?» «Разумеется», — слегка расслабившись, ответил Гарольд. Стараясь, впрочем, лишний раз не пялиться на живого короля, находящегося в, так сказать, шаговой доступности. «А особенно Роуз и Квентин. Роуз — это вот эта великолепная роза, а Квентин — это боярышник Вилли. Сейчас я скажу, который». Тут один из внимательно прислушивающихся кустов бодро зашелестел веточками, показывая, что Квентин — это он. Бернард ошалело посмотрел на него и задумался. Я даже не сомневалась, что в его замечательной королевской голове зреет очередной гениальный план, как грамотно использовать разумные растения. Тут Роуз прикоснулась к королевскому рукаву веточкой, и когда Бернард посмотрел на нее, вытащила из глубины роскошный полураспустившийся цветок и протянула королю. «Это мне?» — потрясенно спросил король, как-то беспомощно оглянувшись на меня. «Спасибо, какая красота! А вы можете попробовать со мной поговорить?» Роуз задумчиво пошелестела веточками, потом осторожно провела прутиком по лицу короля, который замер, боясь даже дышать, и застыла. Бернард моргнул и стремительным движением снял с шеи какой-то медальон, после чего подошел к кусту и шагнул так близко, что цветущие ветки практически окутали его со всех сторон. Мы не шевелились, глядя на то, как меняются эмоции на красивом лице, от удивления к абсолютному восторгу. «Это потрясающе!» — воскликнуло счастливое величество, выцарапываясь из розовых ветвей. «Восторг! Сказка! Чудо!» «Тебе понравилось?» — с некоторым недоверием поинтересовался Маркус, глядя на короля так, словно тот попробовал странное экзотическое блюдо. «Понравилось? Это немного не то слово», — задумчиво ответил Бернард, продолжая рассеянно поглаживать Роуз по веточкам, которые эта хитрюга ему подставляла. «Это что-то совершенно невероятное, удивительное. Тильда!» — обратился он ко мне. «Моя признательность не знает границ. Интересно, а тут много таких растений?» С этими словами король оглядел парк, как никогда напоминая ребенка, попавшего в кондитерскую лавку. «Вокруг столько всего невероятного, что не знаешь, на что и смотреть-то». «Не очень, Ваше Величество». Поняв, что монарх не настаивает на строгой субординации и соблюдении протокола, рискнул сказать Гарольд, и Бернард тут же к нему повернулся. «На весь парк штук 20-25. Остальные спят или вообще никогда не были разумными». «А как ты думаешь, с ними можно о чем-нибудь договориться? Они ведь могут рассказать о том, что видели или слышали». Бернард говорил легко, вроде бы не придавая особого значения словам, но взгляд его был внимательным и серьезным. «Думаю, можно?» — не слишком уверенно ответил Гарольд и уточнил. «Но это лучше у них самих спрашивать, мне кажется». «Ты не мог бы сделать это?» — попросил его Бернард, и я вовремя сообразила, что хоть он и обладает ментальным даром, но окружающим совершенно не обязательно об этом знать. «Конечно, я попробую, но у меня стихия не самая подходящая». Обалдевший от того, что сам король обратился к нему с просьбой, да еще и общается с ним вот так вот по-простому, Гарольд прикрыл глаза и словно отключился от всего происходящего. «Ты представляешь, какие это невероятные и потрясающие возможности?» — негромко спросил король у Маркуса, и тот лишь кивнул. «Главное — сохранить эту информацию в тайне. Пусть это будет нашим секретным оружием». «Они пока ничего не могут сказать». Гарольд открыл глаза и неуверенно улыбнулся. «Но им очень интересно, почти как слушать книги». «Восхитительно!» — просиял король и обратился к Гарольду. «Скажи, друг мой, а где сейчас твой приятель, который, если я правильно понимаю ситуацию, должен следить за лакеем по имени Ричард? Когда вы договорились смениться?» «А откуда вы знаете, Ваше Величество, что мы так договорились и что Вилли должен за ним следить?» Гарольд никак не мог свыкнуться с мыслью, что спокойно беседует с королем, стоя на дорожке в парке, поэтому соображал явно медленнее, чем обычно. «Кадет Слейни, не заставляйте меня краснеть за вас!» — нахмурился Маркус, явно недовольный тем, что Гарольд задает вопросы вместо того, чтобы четко отвечать. «Вы же один из лучших...» «Простите, лорд-директор!» — тут же вытянулся по стойке смирно Гарольд. «Больше не повторится. С Вильгельмом мы договорились встретиться...» Тут Гарольд бросил взгляд на часы. «Через 10 минут у коровы, простите, у памятника». «У тебя в парке есть памятник корове?» Бернард с искренним изумлением взглянул на Маркуса. «А почему корове? Откуда столь внезапная любовь к сельскому хозяйству?» «Ну, это как бы не совсем корова», — неожиданно смутился Маркус, вызвав тем самым очередной приступ любопытства у короля. «Это памятник няни одного из моих предков. Такой, знаете ли, необычный памятник». «Я хочу его увидеть», — решительно заявил его величество. «Тем более, что в мои ближайшие планы входит знакомство и со вторым перспективным юношей. Показывай свою корову». Через минуту наше удивительное величество стояло возле креативного памятника няньки и задумчиво чесало в затылке, совершенно не по-королевски. «Это же надо, жуть какая!» Уважительно изрек он, глядя на столбообразные ноги и свирепое лицо. «А почему ты ее не выбросишь?» «А где я еще такую найду?» — ухмыльнулся довольный произведенным эффектом Маркус. «Да и кадеты меня не поймут». Он хотел что-то еще добавить, видимо, о традиции надевать чепчик на столь впечатлившую короля статую, но прислушался и скомандовал. «Кадет фон Гриффин, прекращайте прятаться в кустах и подойдите». Из-за густого куста, к сожалению, не разумного, а самого обычного, выбрался встрепанный Вилли в своей вечной кепке, которую он, впрочем, тут же сдернул с головы. «Ваше Величество!» Он склонился перед Бернардом в неожиданно изящном придворном поклоне, и я в очередной раз подумала, что мои приятели-кадеты ох, как непросты. «Так это ты, тот самый второй подающий надежды кадет, Вильгельм фон Гриффин?» Король доброжелательно улыбнулся Вильгельму, вызвав у того некоторый культурный шок, который он, впрочем, смог довольно умело скрыть. «Это ты должен был следить за лакеем по имени Ричард?» Дождавшись, пока Вилли поприветствует Маркуса и Дария, Бернард продолжил. «И как успехи? У тебя есть какие-нибудь новости?» Видя, что Вилли находится в некоторой растерянности, я решила немного прояснить ситуацию и сказала. «Его Величество в курсе того, что вы с Гарольдом по моей просьбе следили за конкретным лакеем. К тому же, как оказалось, он чрезвычайно заинтересовал и службу дознания. Тут Маркус и Дарья активно закивали, а Вилли и Гарольд переглянулись, после чего Вилли, как наиболее смелый, видимо, обратился к королю. «Если ваше величество позволит, я хотел бы быстро переговорить с леди Клотильдой». Чрезвычайно заинтересованное величество, естественно, позволило, и Вилли отвел меня в сторону, аккуратно подцепив под локоток. «Тильда, это все что значит? Откуда здесь король? И как много мы можем рассказать, чтобы не подставить тебя?» «Король здесь, потому что...» Я запнулась и оглянулась на короля, который, с трудом сдерживая довольную ухмылку, показал мне джокерский знак, который переводился примерно как «говори все, но не увлекайся». «Нет, король у нас, конечно, более чем своеобразный, но об этом я подумаю как-нибудь потом». «Потому что служба дознания подозревает, что готовится заговор против короны». «Это те, о ком я сейчас подумал?» — тут же спросил Вилли, став внезапно чрезвычайно серьезным. «Да», — я кивнула. «И получилось так, что кроме лорда Маркуса, лорда Дария и нас с вами, доверять его величество никому не может. Ну или почти никому». Поправилась я, подумав, что наверняка какие-то еще серьезные люди в курсе происходящего, а то как-то совсем не по себе. «От того, чтобы заняться расследованием в такой уникальной компании, никто не откажется», — улыбнулся Вилли и, вернувшись к ожидающим нас мужчинам, произнес, обращаясь к Бернарду. «Мы в полном вашем распоряжении, ваше величество, и чрезвычайно польщены оказанным доверием». «Это совершенно замечательная новость, Вильгельм», — довольно улыбнувшись, сообщил Бернард и протянул кадетам руку, которую те с восторгом пожали. «Я надеюсь, что вся информация, которая будет вам доверена, останется совершенно секретной». «Знаете, ваше величество», — подумав и переглянувшись с другом, сказал Гарольд, «наверное, всем нам будет спокойнее, если вы возьмете с нас магическую клятву. Мы ведь только первый курс закончили, и просто пока не все щиты выучили. От ментального воздействия, например, если что, точно не закроемся». «Разумное решение», — сказал Маркус с одобрением, посмотрев на кадетов. «Сегодня же зайдите ко мне, я проведу все необходимые процедуры». «Этот вопрос мы обсудили», — Бернард обратился к Вилле. «А теперь расскажи нам, Вильгельм, что тебе удалось выяснить об этом лакее Ричарде». Мгновенно ставший серьезным Вилли кивнул, но Маркус жестом остановил его и сказал: «Давайте-ка переберемся в мой кабинет, так как только там мы будем застрахованы от нечаянных невидимых слушателей. Я совершенно не вас имел в виду», — поспешил добавить он, увернувшись от шлепнувшей его ветки пышного куста жимолости. «А в столовой тоже не слышно», — сказала я. «К тому же я полагаю, что этого...» Тут я протянула парням сверток с бутербродами и пирожками. «Молодым растущим организмом явно будет недостаточно. А там и сами чаю попьем, и мальчиков покормим». «Какая же ты хозяйственная и заботливая, Тильда, это что-то!» — сказал Дарий, покосившись на гордого Маркуса и задумчивого короля. «Твое величество, ты уверен, что Тильду нужно отдавать этому типу?» «Возьму ее секретарем вместо тебя», — пригрозил Маркус, хмуро глядя на развлекающегося везунчика. «На улицу меня выгонишь», — Дарий продолжал веселиться. «Ну, ты-то без работы не останешься», — включился в перепалку Бернард. «И я тебя ей обеспечу лет на...» — тут он задумался. 30 как минимум». «Тогда ладно», — везунчик посмотрел на ошарашенно слушающих эту перебранку кадетов. «Просто понимаете, мы с его величеством и вашим лордом-директором знаем друг друга настолько хорошо, что можем себе позволить определенные вольности». «Мы так и поняли», — нейтрально сказал Вилли, бросив на прищурившегося Гарольда быстрый взгляд. «Так куда нам идти?» «Давайте и правда чаю попьем», — согласился со мной Бернард и первым направился в сторону дома. И от того вкусного пирога с клубникой я бы снова не отказался. «Маркус, как ты думаешь, на твоей кухне найдется кусочек пирога с клубникой для бедного некормленного короля?» «С этими вопросами теперь к Тильде», — отмазался жених, а я мстительно сказала. «Не получится. Ты меня еще не представил прислуге, так что кроме Малькольма и дядьки Жили я никого не знаю. Поэтому вопрос с пирогами будешь решать сам». «Первые почти семейные разборки», — доверительно шепнул кадетом Дарий. «Может, Тильда еще и передумает». «Ну, сам так сам», — неожиданно покладисто согласился Маркус, вызвав у кадетов почти полное разрушение стереотипов. Так, перешучиваясь, мы дошли до столовой, и Маркус уже привычно накинул на нее полог. Получивший распоряжение незнакомый лакей отправился на кухню, а я спросила: «А где Малькольм? Я его уже второй день не вижу». «Отбыл с моим поручением», — ответил почему-то король, а не Маркус. «Ты же понимаешь, что Малькольм не просто дворецкий, верно?» «Понимаю», — кивнула я и хотела рассказать о том, что он был другом моего отца, но решила, что эту историю я оставлю на чуть более подходящее время. «Итак», — расположившись в кресле, король внимательно посмотрел на Вилли, который, поняв, что шутки закончились, сосредоточился и начал рассказывать. «Этот лакей Ричард Смит появился в замке около 1,5 лет назад и сначала хотел получить должность непосредственно в замке, но так как свободных должностей не было, ему предложили службу почтового лакея. Забрать почту из портальной капсулы, рассортировать, передать что-то в служебное крыло, что-то в дом, ну, как личную почту. Он же доставлял посылки из города для студентов академии, может, и для преподавателей, тут я не знаю». «Какая интересная должность», — задумчиво проговорил Бернард. «Вроде бы незаметная, но если ты знаешь, чем интересоваться, то будешь в курсе всего. Кто кому написал, как часто приходят письма от определенных лиц и так далее. А почему у нас эта должность была свободна?» «Потому что там такое жалование, что никто не хотел идти. А из своих, честно скажу, не подумал о том, что эта должность важнее, чем кажется. Моя вина». Маркус закусил губу и нахмурился. «А этот Ричард, почему на маленькое жалование согласился? Никто не интересовался?» — продолжил расспрашивать Бернард. «Горничные говорят». Тут Гарольд ухмыльнулся, а Вилли слегка покраснел. «Так вот, они говорят, что когда его спросили, он объяснил тем, что за доставку лишних посылок получал денежку и от отправителей, и от получателей». «В каком смысле лишние посылки?» Брови короля взлетели. «Маркус, у тебя в академии что, лимит на посылки?» «Разумеется», — кивнул жених. «Иначе как ты мне предлагаешь готовить этих избалованных домашних мальчиков к суровым будням, если у них в комнате шкаф будет ломиться от всякой ерунды, от еды в том числе?» «В этом, конечно, есть рациональное зерно», — задумчиво сказал король и, подумав, добавил. «Я бы тоже доплачивал, наверное. Итак, прости, Вильгельм, я прервал тебя». «Особо ни с кем из слуг дружбы не водят. Ночуют, как правило, здесь, в крыле для персонала. Говорят, имеет слабость к женскому полу и хорошему вину. Одна горничная, она как-то подменяла подружку и убирала в комнатах персонала. Так вот, она говорила, что у него и личные вещи очень недешевые. И на подоконнике стояли две бутылки из-под очень дорогого вина. «А твоя горничная в вине разбирается?» — хихикнул Дарий, но всем было понятно, что он просто старается как-то рассеять ощутимо нарастающее в столовой напряжение. «Она говорит, что видела в лавке это вино, но поняла, что ей не по карману, даже четверть такой бутылки. Значит, любит женщин, хорошее вино, вне службы предпочитает дорогие вещи, ни с кем не сблизился за полтора года», — резюмировал король. «Что еще?» «Самое главное», — Вилли посмотрел прямо на короля. «Когда он сегодня утром получал почту, я за ним проследил. И знаете, что я увидел?» «Не томи уже», — поторопил его Маркус. «Что-то мне подсказывает, что самую вкусную новость ты приберег на десерт». Он сразу начал рассматривать письма. Прямо возле портальной капсулы. Раскладывал их в две стопки, а потом замер, словно привидение увидел. И спрятал одно письмо в карман. «Мы должны узнать, что это за письмо», — решительно сказал король. «Дарья, это на тебе. Как хочешь, но чтобы загадочное письмо завтра, а лучше сегодня, было у меня». «А если это просто любовное послание, адресованное ему самому?» — торопливо вмешалась я. «Надо сначала узнать, что за письмо, а потом уже привлекать специалистов». Вилли внимательно посмотрел на Дарья, что-то прикинул, кивнул сам себе, но промолчал, заработав довольный взгляд короля. «А как мы узнаем, от кого письмо?» — озвучил основной вопрос Маркус. «И при этом умудримся не обнаружить свою заинтересованность». «Есть у меня одна идея», — вздохнула я и вышла из столовой, сопровождаемая удивленными взглядами.